Глава 13. С 24 по 29 октября. Все эти пять дней море очень неспокойно, и хотя Ченслер идет с попутным ветром и волной, его так и подбрасывает. Находясь на этом горящем брандере, мы не имеем ни минуты покоя и завистливым взглядом созерцаем окружающую нас воду, которая притягивает, завораживает. А почему бы не прорубить отверстие в палубе? Спрашиваю я у Роберта Кертиса. Пусть вода зальет трюм. Велика ли беда, если корабль наполнится водой, ведь, потушив пожар, можно будет насосами откачать воду? «Я уже говорил вам и повторяю, господин Казалон», отвечает Роберт Кертис, «что едва только воздух проникнет в трюм, как пожар мгновенно распространится, и пламя охватит весь корабль от киля до клотика. Мы бессильны что-либо сделать. Бывают обстоятельства, когда надо иметь мужество ждать». «Да, герметически заделать все щели — вот единственное средство борьбы с пожаром. Этим-то как раз и занимаются матросы». «Между тем пожар все больше распространяется, и, быть может, быстрее, чем мы предполагаем. Стало так жарко, что пассажиры вынуждены искать убежище на палубе и в двух кормовых каютах с большими иллюминаторами. Только там и можно еще дышать. Миссис Кир не покидает одну из них, а другую Роберт Кертис предоставил торговцу Руби. Я несколько раз навещал этого несчастного, который совершенно потерял рассудок, и его приходится держать связанным, иначе он разнесет в щепки дверь каюты. Странное дело, в своем безумии он не забыл о пожаре и жалобно стонет, точно в силу какого-то непонятного физиологического явления ощущает настоящие ожоги. Я не раз заходил также к бывшему капитану. Он вполне спокоен и здраво рассуждает обо всем, кроме мореплавания. Касаясь этого предмета, Сайлас Хантли становится невменяемым. Я предложил больному поухаживать за ним, но он отказался. Из своей каюты он не выходит. Сегодня помещение экипажа полно едким, удушливым дымом, который проникает сквозь перегородку. Ясно, что пожар приближается с этой стороны, и, прислушавшись, можно даже расслышать глухое шипение. Но ведь для того, чтобы огонь разгорелся, надо много кислорода. Где же отверстие, которое осталось незамеченным во время наших поисков? Страшная катастрофа близится. Быть может, это вопрос нескольких дней или нескольких часов, а на море, к несчастью, такое волнение, что нечего и думать о том, чтобы спустить шлюпки. По приказу Роберта Кертиса перегородку покрыли брезентом, который беспрестанно поливают водой. Несмотря на это, дым по-прежнему распространяется вместе с влажным горячим воздухом и наполняет носовую часть корабля, где становится невозможно дышать. Хорошо, что грот-мачта и фок-мачта железные. Не будь этого, они загорелись бы у основания, упали бы на палубу, и мы бы погибли. Роберт Кертис велел поставить все паруса, какие у нас есть, и, подгоняемый усилившимся северо-восточным ветром, Ченслер быстро идет вперед. Вот уже две недели, как начался пожар, и он разгорается, так как мы бессильны бороться с ним. Управлять судном становится все труднее. Ют не приходится над трюмом, и там еще можно ходить, но зато на палубу невозможно ступить, вплоть до бака, даже в обуви на толстой подошве. Вода больше не охлаждает досок, которые лижет снизу огонь, и они коробятся посередине. Пазы расходятся, смола плавится, закипает вокруг суков и растекается капризными узорами, следуя крену судна, которое из стороны в сторону швыряют волны. Вдруг в довершение несчастья ветер резко меняет направление и начинает дуть с такой бешеной силой, что напоминает ураганы, какие бывают иногда в этих местах. Он лишь отдаляет нас от Антильских островов, к которым мы стремимся. Роберт Кертис пытается сопротивляться буре и приводит Ченслер к ветру, но сила ветра так велика, что нам остается спасаться бегством, чтобы избавиться от свирепых валов, особенно страшных, когда они обрушиваются на кормовую часть судна. 29 октября ярость шторма доходит до предела. Волны неистовствуют, обдавая брызгами весь корабль. Спустить шлюпку в море невозможно, она мгновенно затонула бы. Одни из нас спасаются на юте, другие — на баке. Смотрим друг на друга, боясь произнести хоть слово. Мы даже не думаем о бутыле с пикратом калия. Мы забыли об этих пустяках, как сказал Роберт Кертис. Не пожелать ли права, чтобы корабль взорвался? По крайней мере, наступит развязка. Говоря об этом, я хочу как можно точнее выразить наше общее чувство. Человек, которому долго угрожает опасность, начинает под конец призывать ее, ибо ожидание неизбежной катастрофы ужаснее самой катастрофы. Капитан Кертис своевременно позаботился о том, чтобы извлечь продовольствие из камбуза, куда сейчас уже нельзя попасть. От жары и так уже испортилось много провизии, но несколько бочонков с солониной и сухарями, бочонок водки, бочки с водой все-таки вытащили на палубу. Рядом положили несколько одеял, инструменты, компас, запасные паруса, чтобы при первой возможности немедленно покинуть корабль. В 8 часов вечера, несмотря на вой урагана, слышится громкий треск огня. Доски на палубе поднимаются под напором горячего воздуха, и из-под них вырываются черные клубы дыма, словно пар из-под крышки парового котла. Матросы бросаются к Роберту Кертису, ожидая его приказаний. У всех одна мысль — бежать с этого вулкана, который вот-вот начнет действовать у нас под ногами. Роберт Кертис окидывает взглядом океан с его огромными бушующими волнами. К шлюпке, укрепленной посреди палубы, уже нельзя приблизиться, но еще можно использовать лодку, подвешенную у правого борта, и вельбот, висящий на корме корабля. Матросы бегут к лодке. «Назад!» — кричит Роберт Кертис. «Назад! Иначе мы лишимся последнего шанса на спасение!» Несколько обезумевших матросов во главе с Оуэном все же хотят спустить лодку. Роберт Кертис бросается на ют и, схватив топор, предупреждает. «Проломлю голову первому, кто дотронется до талии!» Матросы отступают. Одни лезут на ванты, другие взбираются на Марсы. В 11 часов утра в трюме раздаются громкие взрывы. Это лопаются переборки, открывая путь раскаленному воздуху и дыму. Тотчас же потоки пара вырываются из помещения экипажа, и длинный язык пламени лижет фок-мачту. Раздаются крики. Миссис Кир, поддерживаемая мисс Херби, торопливо покидает свою каюту, которой угрожает огонь. Затем появляется Сайлас Хантли с черным от дыма лицом и, поклонившись Роберту Кертису, спокойно направляется на корму и усаживается на крюйс Марсе. Увидев Сайласа Хантли, я вспоминаю о другом человеке, оставшемся запертым под ютом, в каюте, которой, возможно, уже подобрался огонь. Но нельзя же дать погибнуть несчастному Руби. Я спешу к трапу, но сумасшедший уже разорвал свои путы и появляется на палубе с опаленными волосами в горящей одежде. Без единого крика шагает он по тлеющим доскам, не чувствуя боли от ожогов. Он попадает в клубы черного дыма, но не задыхается. Точно саламандра в образе человека, Руби идет сквозь огонь. Слышится новый грохот. Эта шлюпка разлетелась в щепки. Крышка среднего люка вылетает, разодрав брезент, и столб долго сдерживаемого огня взвивается до середины мачты. В этот момент сумасшедший испускает дикий вопль, и с его губ срываются слова. «Пикраткалия! Пикраткалия! Мы все взорвемся! Взорвемся! Взорвемся!» И прежде чем кто-либо мог его остановить, он бросается в огненную пучину трюма.